когда-то при нем плохо жила. Блага, блага. Милей родного сына она ему была блага. Блага, блага. Когда король портного, послушай ты, дурман, для друга дорогого, эй, бархатный кафтан, благе кафтан. Блаке, блаке, блаке, кафтан. Вот золото и бархат, блака нарядна, и полная свобода ей при дворе дана. Блаке, блаке, король ей сам министра, и с ним тебе дает, да нею и другие пошли все плохи плоть. И самой королеве и брали нам ее, как плоть не стало моти, не стало и житья. И тронуться боятся не то, чтобы и